История рассказана глупейшая. Жизнь заласкана. Позор! Она села, но снова привстала. Она еще не выговорилась. Ее негодование искало новых слов. Если эта картина выйдет на экран, я положу партийный билет. Теперь она села. Вот так дама. «Картина может идти в своей республике», — сказал министр, снова поведя рукой, хоть и небрежно, но миролюбиво. «Нет», — отрезала дама. Этот миролюбивый министр был ей не указ. Где-то у себя в министерстве она сама себе была указ. Бритоголовый и веселый человек был писателем и в силу уже своей человековедческой профессии склонен был к снисхождению. «Может быть, все-таки послушаем товарищей», — сказал он. «В каких условиях создавался фильм? Неопытные актеры? Сжатые сроки, может быть?» Он кидал под ноги подсудимым спасательные круги. Леониду даже показалось, что он добро подмигивал, когда говорил, но, возможно, это был просто тик, заработанный на войне. «Что ж, пусть товарищи выскажутся», — сказал министр. Он продолжал стоять, прокладывая глазами кратчайший путь к выходу. Кряхтя, тяжелый-притяжелый, поднялся из кресла Бурцев. Сейчас он им скажет обо всем, о запрещенных сценариях, о бесчисленных поправках, о простаивающей студии. Он скажет, что отказывается от этого легковесного сценария, сейчас он их ткнет носом в их собственную работу. «Я не кудесник», — сказал Бурцев, широко развел руки и сел, широко расставив колени и уперев в них кулаки. «Вот и вся речь, и вся атака». Министр усмехнулся, кивнув благожелательно Бурцеву, и пошел от стола к дверям, действительно кратчайшую, находя дорогу между креслами. «На республиканский экран», — сказал он на ходу, и как бы походя, но это было решение, во имя которого и собрался совет. Это был приговор. «Я буду протестовать», — вскочила строгая дама, — «этот фильм — посмешище над туркменами, над их жизнью». «Правильно», — глухо проговорил Клыч. И еще что-то сказал, но от волнения, забывшись по-туркменски. «Вы со мной согласны?» Клыч поднялся. «Да». «Нет», — сказал Денисов. Он тоже поднялся, снова побледнев, как там у окна. «Нет, все не так просто. Фильм можно и вообще запретить, но все не так просто. Надо понять, и следующий будет таким же. К этому идет. Когда так мало запускается картин, люди готовы ставить любую дрянь. И почему-то именно дрянь им и разрешают ставить». Он был прав. Да, он был прав. Но министра уже в зале не было, члены совета поднялись и тоже потянулись к дверям. Быть не может, но Денисова, кажется, не услышали. Его просто не слушали. Чего болтать? Решение состоялось. Беду постигаешь, не когда все свершается, а следом и на пустяке. Человеку отхватило ногу, но он все еще в неведении, пока не приметит кровь на рельсе. Валерий Михайлович покинул своих подопечных, не попрощавшись. А он был вежливым, умел быть вежливым. И все поняли, увидев сутулую спину редактора, что с ними стряслась беда. Со всеми вместе и с каждым в отдельности по-разному. «Пролетели мои постановочные», — сказал Бурцев. «И вообще, фу! Зря сох на жаре, выкладывался», — сказал Углов. «Лучше бы его совсем запретили», — сказал Клыч. «Стыдно будет по улицам ходить». Галь и Денисов промолчали. Они были чиновниками. Провал фильма для них мог закончиться просто снятием с работы. Их карьера, какой бы там она ни была, могла на этом и оборваться. Галю было полегче, чем Денисову. Галь мог засесть за писание сценариев, никому, впрочем, сейчас не нужных. Денисов, некогда учившийся на режиссера, но не поставивший ни одного фильма, о творческой работе по нынешним временам не смел и мечтать,